Между ними сохранялась разница. Голод Аси был скорее наслаждением. Здоровая и беспечная, она как бы говорила: «Я голодна, и я ем. Тем хуже для того, кого я ем». А Марк, даже и голодая, не забывал о том, что и тот, кто ест, и тот, кого едят, имеют право на жизнь. В своем поступательном движении жизнь шествует по трупам. Каждая истина, новое общество вырастает на развалинах того, что было до него, было прежде, и руины эти не бесчувственный камень, а живые тела с живою кровью. Чтобы узнать вкус крови, Марку достаточно было лизнуть свои раны. В той битве, которую он сам желал начать, он, сообразно особенностям своей натуры, находился как бы сразу по обе стороны баррикады. Он наносил удары и получал их. Жестокость битвы он ощущал за двоих, за того, кто получает удары, и за того, кто их наносит. Да и идеология борьбы плохо уживалась с его идеологией. Дух пролетарской массы, диалектический материализм, оскорбляли его аристократизм закоренелого интеллигента-индивидуалиста, который просто не может обойтись без веры в особые права интеллекта и своей касты. С ней он себя отождествляет, а перестав верить, гибнет. Марку помогал высвободиться из этих пут своего рода аскетизм, которым он карал себя, себя и свою касту за все низменное, что им свойственно. Этой карой было суровое служение класса пролетариата и приятие тех способов борьбы, которых это служение требовало. Он уже износил до дыр старое одеяние разрушительного и бесплодного индивидуализма. Он видел, он воочию убеждал, что в руках его товарищей интеллигентов некогда дорогие ему идеи, свобода духа, непротивление проституировались. Все и всяческие идеологи буржуазии, будь то крупные или мелкие, прибегали к услугам этих идей. Эти идеи стали публичными девками, и по дешевке продавали всем наслаждение благородной и удобной игры в мысль, причем без всякого риска. Тут было всякого жито по лопате. Объективизм, идеализм, эстетизм, честь, жалость, уважение, добродетель, индивидуально свободная совесть, человечность. Они прошли через столько постелей, что без труда укладывались в любую форму. Они годились для любого ума. С их помощью друзья Марка избегали тягостного соприкосновения с действительностью, с ее шершавыми руками, руками грязными или окровавленными. А они пользовались своими идеями, своими девками, чтобы улизнуть от ответственности и от опасности социального действия. У лучших из них это было не только следствием малодушия, не только страхом перед кровью, а в первую очередь тайным страданием ущемленной гордости. Они хотели бы на худой конец посвятить себя делу народному, но при условии не поступиться ни на йоту своим почетным местом, оставаться и впредь той же привилегированной верхушкой, которая ведет за собой неотесанные массы профессорами, вещающими с кафедры. Прикрываясь фикцией демократии, они не желали признавать, хоть и умалчивали об этом, дерзкое равенство каких-то пролетариев, которые соглашались принять их, но только бойцами в строю. Если сила событий вынудила бы их сотрудничать с массами, как это произошло в Советском Союзе, они, конечно, устраивали бы заговоры, кто настоящие, кто умозрительные, стремясь установить олигархию специалистов, будь то в области материальной или духовной.